Глава 13. Ноябрь 1971, апрель 1972. После бесконечных переносов в ноябре 1971 года наконец-то вышел четвертый альбом Led Zeppelin. Надежды группы на оглушительный успех даже без названия и указания авторства оправдались. Музыка говорила сама за себя. Из-за отсутствия нормального названия у фанатов в ходу был целый ряд прозвищ, среди которых наиболее популярными оказались Led Zeppelin 4 или Four Symbols. И именно с этой пластинкой стратегия Пейджа и Гранта по отказу от выпуска синглов доказала свою ценность. Всем жаждущим получить собственную копию Stairway to Heaven пришлось купить пластинку, что быстро вывело альбом на второе место в американском хит-параде Billboard. Билеты на все выступления британского турне группы были распроданы в первые же сутки. 11 ноября музыканты стартовали на севере у мэрии Ньюкасла и увеличили временной регламент японского тура. Однако минимизировали формат. Без выступлений на разогреве, без декорации и реквизита. Просто час за часом самые громкие хиты. Лишь однажды Zeppelin сделали исключение, продемонстрировав ультрасовременное театральное искусство, выступив 20 и 21 ноября на Уэмбли и разыграв целое представление по мотивам римского цирка с жонглерами и акробатами. Устроив масштабное зрелище под названием Electric Magic, Zeppelin подарили огромной толпе 3 часа музыки со всех 4 альбомов. Критики, как обычно, насторожились, но фанатам зашло. Когда вы самая популярная группа Британии, вас оценивают самые жесткие критики, писал Рой Холлингворт в Melody Maker. Если бы Иисус все еще жил среди нас, мы бы каждую неделю ждали от него чудес, правда? Неважно, что говорит рок-сообщество, важны люди. Артист выступает для зрителей. Led Zeppelin играли в пятницу вечером перед фанатами, и 9000 из них, подняв руки над головой, как следует отрывались оба вечера. В самый разгар вечера к огромному удовольствию публики показали цирковые номера. Появились свиньи и звери, выполнявшие разные трюки. Репортер Melody Maker писал, что на Уэмбли Джон гремел как гром, и, находясь в зрительном зале, журналист явственно ощущал, как звуковая мощь хлестала по нему. «Это довольно болезненно», — добавил Холлингворт, «и достает из глубин эмоций, характерные большинству присутствующих в зале. Восторг и что-то грубое, еле уловимое, но живое. Дерзкие бунтовщики, да и только. Боже, как же хорош Джон Боном, когда напряжен и сосредоточен». Теперь, когда Led Zeppelin, по сути, примерили титул самой крупной рок-группы в мире, они получили массу преимуществ, в том числе самостоятельно составляли гастрольный график. После первого турне по США в конце 1968 года музыканты пообещали себе и оставшимся дома семьям больше никогда не проводить этот значимый праздник в разъездах. Памятуя об этом, группа завершала тур аккурат к 11 декабря, что позволило парням провести рождественские праздники в Англии. Прибывая в праздничном настроении, Джон посетил своего приятеля-портного в соседнем Редиче, купив большую часть рождественских подарков мужской половине семьи в его магазинчике. Этот спонтанный акт щедрости заинтересовал местную прессу. Поп-звезда Джон Боном не забыл портного, одолжившему ему 5 лет назад свадебный костюм, когда парень не мог позволить себе такие траты. Так начиналась незамысловатая статейка. Поэтому, когда в качестве рождественских подарков для своей семьи барабанщик Led Zeppelin решил купить костюмов на 500 фунтов, он направился прямиком к тому самому портному, Питеру Робинсону из Unicorn Hill в Редиче. Сам Робинсон вспоминал. 5 лет назад он пришел купить свадебный костюм, который стоил около 35 фунтов, но тогда он был Джону не по карману. Спустя годы он вернул должок, вспомнив обо мне, когда решил купить костюмы в подарок на Рождество. Робинсон отметил, что Джон и себе купил 4 костюма, один из которых был пошит на заказ из бархата. «Мы все жили в разных частях страны, поэтому, возвращаясь с гастролей, проводили вместе не так много времени», рассказывал Джимми об отсутствии у музыкантов товарищеского духа на родине. «На самом деле мы общались только в студии или в дороге. Мы очень ценили нашу семейную жизнь, особенно если учесть, сколько времени проводили в разъездах. Это способствовало поддержанию баланса. Родные помогали нам не сойти с ума в таком ритме». Джон Пол Джонс придерживался похожего мнения. «Мы с парнями были очень близки. Складывалось ощущение, будто мы против целого мира», рассказывал он позже. «Питер Грант старался к нам никого не подпускать, что позволяло сосредоточиться на творчестве. Мы хорошо ладили. Дома мы вместе не тусовались, но искренне радовались, если получалось увидеться». Джон Пол с огромной радостью проводил все свободное от гастролей время с 3 маленькими дочерями, а также в просторной домашней студии звукозаписи. Джимми тоже стал отцом и, скопив невероятное количество предметов старины и произведений искусства, продал дом в Пэнкборне на Темзе и за 500 000 фунтов приобрел Пламтон Плейс, поместье 18 века в сельской местности Сассекса, спроектированное сэром Эдвином Латчинсом. Новый дом Джимми был полон секретов, а места оказалось достаточно даже для домашней студии звукозаписи. А вокруг поместья шел ров. Несмотря на то, что участники группы мало общались, находясь на родине, настоящая дружба Джона и Роберта стала исключением. Эти двое жили по соседству в Устершире, наслаждаясь дикой природой и работая на фермах. В какой-то момент увлеченный подобным образом жизни Роберт начал подумывать о покупке действующей овцеводческой фермы недалеко от побережья Уэльси. Джона также очаровала деревенская жизнь, и он начал заниматься разведением быков. Из всех участников Led Zeppelin лишь Джон и Роберт, как и положено настоящим друзьям, проводили свободное время в обществе друг друга. Находясь на родине, парни из Мидлендса ездили в Бирмингем, как в старые добрые времена. Будучи местными знаменитостями, Бонзо и Планти были любимцами горожан. Ведь музыканты продолжали покровительствовать окрестным предприятиям и тусоваться с народом, не позволяя звездной болезни вскружить им голову. Джона и Роберта частенько можно было увидеть за выпивкой в одном из любимых пабов или в местных музыкальных заведениях, где выступали многообещающие группы. Одной из групп Брума, понравившейся парням, оказалась Бронко, гитаристом которой был старый приятель из Кидерминстера Робби Блант. Боном и Плант вскоре стали посещать репетиции Бронко в сельском клубе, а затем начали приглашать группу выпить в местный паб. Во время одного из таких вечеров Джон встретил старого приятеля, Криса Уэлча из Melody Maker. Во время недолгой, но откровенной беседы звездный ударник поведал другу о своих разочарованиях и неуверенности относительно длительных гастролей Zeppelin по Америке, Японии и Соединенному Королевству. Признавшись репортеру в том, что он боялся растерять все свои навыки игры на барабанах перед предстоящим туром, Джон добавил, что группа истощена длительными разъездами и с нетерпением ждала заслуженного отдыха. «Я никогда сознательно не пытался стать одним из лучших барабанщиков, да и сейчас к этому не стремлюсь», рассказал, кроме того, Джон Уэлчу. «Многие ребята подходят ко мне и говорят, есть барабанщики и покруче тебя, или что-то в этом роде. Но мне нравится играть в меру собственных возможностей. Именно поэтому я этим занимаюсь. Я не претендую тягаться с Бадди Ричем за звание самого потрясного барабанщика, но зато не играю то, что мне не нравится. Я простой и прямолинейный, и не пытаюсь казаться лучше, чем есть на самом деле». На фоне постоянных слухов о том, что Led Zeppelin на грани распада, Уэлч не мог прямо не спросить Джона о будущем группы. «А, ну кто бы сомневался, что обойдемся без этого», — гоготнул Джон. «Я так и знал, что этим все кончится». После долгой паузы он сказал: «Может, в следующем году мы окажемся на вершине хит-парадов? А может, я и на стройку вернусь». В глубине души многие из ближайшего окружения Джона знали, что временами музыкант скучал по работе с отцом и братом. Он частенько говорил, что запросто откажется от славы ради нормальной жизни, о которой когда-то мечтали его родители. Роберт рассказал репортеру, что Боном как-то заявил группе, что «может вернуться на стройку в любое время», и мы знали, что он это всерьез. Когда Джон выходил из образа сурового парня, грозясь заняться плотницким делом и сельским хозяйством, трудно было сказать, шутит ли он. Примерно в то же время, когда Джон давал интервью журналисту Melody Maker, Джимми разыскивал американский режиссер-сатанист Кеннет Энгер, чей авангардный фильм «Восхождение Скорпиона» заложил основы независимого кинопроизводства последнего десятилетия. Как и Пейдж, Энгер был ярым поклонником Алистера Кроули и коллекционировал похожие памятные вещи и реликвии. По сути, режиссер узнал об их общей темной страсти с Джимми, лишь когда агент гитариста перекупил у Энгера на аукционе Sotheby's оттиски одной из рукописей Кроули. В конце концов, режиссер встретился с музыкантом, убедив Джимми написать оригинальный саундтрек его кинопроекту, загадочной работе под названием «Восход Люцифера». Воззвав к тщеславию Джимми, Энгер уверял, что его полнометражной картине идеально подойдет лишь что-то наподобие «They Stand Confused». Заинтригованный Джимми согласился, но предупредил режиссера, что работать будет лишь в свободное от творчества с Led Zeppelin время. Мужчинам удалось договориться, однако точные сроки так и не были установлены. До конца года Джимми должен был гастролировать с черновой версией отснятого материала, которую дополняла его жуткая музыка, основанная на песнопениях. И услышать ее могли лишь избранные. К концу года Кеннет Энгер поселился в доме Джимми, пока тот изо всех сил пытался завершить финальное редактирование этой причудливой, но любимой композиции. Тем временем группа согласовала график своих многочисленных проектов в наступающем году. В январе 1972 года четверо музыкантов встретились в лондонской Olympic Studios, чтобы провести предварительные репетиции перед предстоящим турне и долгожданным пятым альбомом. Поездка Ричарда Коула по австралийскому континенту оказалась невероятно успешной. И он с гордостью сообщил, что у Led Zeppelin там нашлось много поклонников, жаждущих впервые увидеть их живое выступление. Питер Грант быстро договорился о 5 концертах в Австралии, а также о нескольких шоу в соседней Новой Зеландии. 16 февраля Zeppelin должны были выступить в Subeca Oval в австралийском Перте. Однако сперва, в день Святого Валентина, Грант запланировал шоу в бывшей британской колонии, Сингапуре. Затея не задалась с самого начала, так как группе было отказано во въезде в страну из-за длины волос. По словам сингапурских таможенников ультраконсервативной страны, местное правительство придерживалось твердой позиции против негативного влияния западной культуры, типичным примером которого, по их утверждению, как раз и являлась лирика, поведение и внешний вид Led Zeppelin. Группе даже не разрешили выйти из самолета. Музыканты сильно удивились, но не особо расстроились. В конце концов, предстоящие австралийские гастроли принесут куда больше прибыли. 3 вечера подряд в Перте, Аделаиде и Мельбурне, затем поездка в Окленд, Новую Зеландию, а потом обратно в Австралию на выступления в Сиднее и Брисбене. Все концертные площадки были огромными, а продажи билетов рекордными. Об этом позаботился Грант, выбирая лишь крытые залы. Но менеджер оказался куда дальновиднее. Хотя Питер никогда в этом не признавался, он всегда переживал, когда парни выступали в плохую погоду. Учитывая огромное количество электрического оборудования, предохранителей и проводов, необходимых на разных этапах сценического шоу группы, менеджер считал игру под дождем недопустимым риском. Так, в этом туре лишь одно шоу, 19 февраля в Аделаиде, проходило под открытым небом, на Memorial Drive. И когда небольшой дождик перерос в сильную грозу, Питер Грант перенес концерт на следующий вечер. После отмены шоу Джону пришлось придумывать себе развлечения, чтобы убить время. Накануне вечером в Аделаиде выступала группа Creedence Clearwater Revival, и когда мы заселились в отель, они все еще были в городе, вспоминал Ричард Коул. У барабанщика Creedence, Дуга Клиффорда, в номере отеля стояла тренировочная ударная установка, и они с Бонемом почти до рассвета по ней колошматили. Что удивительно, никто на них не пожаловался. Несмотря на недавние признания Крису Уэлчу, что он без всяких угрызений совести откажется от рок-н-ролльного образа жизни ради старой работы плотником, поведение Джона во время австралийского турне доказало, что ударник вовсе не шутил. В той поездке Ричард Коул взял за правило приходить на концертные площадки за несколько часов до выступления группы, чтобы осмотреть сцену и защитные ограждения. После многочисленных беспорядков во время последнего тура, Роуди решил, что излишняя осторожность не повредит. Приехав утром 25 февраля на стадион Western Springs в Окленде, Коул, недовольный стабильностью конструкции сцены, попросил молоток и гвозди, чтобы самостоятельно провести незначительные доработки. Наблюдая за Коулом, Джон подошел, взял молоток и присоединился к ремонтному процессу. «Закончив, мы с Бонемом пытались придумать, чем заняться, пока не открыли входные ворота», вспоминал позже Коул. «Мы отыскали ящики с выпивкой за кулисами. И после пары бутылок пива Бонза заметил пару мотоциклов Honda, припаркованных возле сцены. Ну чё стоишь, давай прокатимся». Дабы избежать возможных проблем, Коул спросил, чьи были те 2 мотоцикла. Узнав, что они принадлежат организатору концерта Рэму Реймонду, Коул попросил разрешения покататься. Не желая огорчать звезду отказом, Реймонд согласился. Однако через несколько минут Джону надоело просто кататься взад-вперед по парковке стадиона. «Давай кое-что попробуем», — сказал Джон Коулу. «Никогда не играл в «Кто первый струсит». Давай попробуем на мотоциклах». «Забудь об этом, Бонза», — ответил Коул. «Суицид сегодня не входил в мои планы». Роуди помнил, что во время ремонта сцены они оба немало выпили. Но Джон был непреклонен. «Ричард, поддержи старого друга», — умолял он. Коул неохотно согласился, и они отправились на ближайшее поле. Там парни разъехались на 45 метров. Позже Ричард вспоминал. «Я включил двигатель, вдавил газ на полную, и словно пара безумцев мы с Бонемом помчались навстречу друг другу. При скорости почти 50 км в час мы практически сразу же сравнялись. Но примерно в 5 метрах от Бонза, несмотря на обещания, моя рука дрогнула. Байк заскользил по грязи, и я перевернулся». Сам Коул не пострадал, а вот мотоцикл Реймонда был раскурочен. «Тогда я заметил лежащий неподалеку топор. Подошел, поднял его и на несколько секунд завис над байком. «Будем считать, что это конь со сломанной ногой», — сказал я. «Нужно избавить его от страданий». К удовольствию Джона несколькими взмахами Ричард завершил разборку мотоцикла. Однако Реймонд общих восторгов не разделял. «Да здесь наверняка есть где-то поблизости хорошая ремонтная мастерская», невинно сказал Коул разъяренному промоутеру. «Просто пришлите нам счет». Отойдя на приличное расстояние от Рэма, Бонза пробормотал. «Конечно, пришлите нам счет. Платить мы не собираемся, но счет пришлите». Как следует покуролесив, группа с огромным успехом отыграла шоу в Окленде. Многие годами надеялись вживую увидеть Led Zeppelin, ради чего проехали на поезде почти 1500 километров с другого конца континента. Британская группа выступила перед 25-тысячной толпой рьяных фанатов. Коул позже вспоминал. «Бонза уходил с концерта таким возбужденным, что утверждал, я еще несколько дней не смогу заснуть после такого. И временами казалось, что он действительно не спал». Одним из репортеров, освещавших шоу в Окленде, была Лин Барбер, специальный корреспондент журнала «Грув». Сама группа оказалась такой же невероятной, как и их музыка. Джон Боном, благодаря чьему фантастическому 12-минутному соло на барабанах концерт получился незабываемым, прибыл в аэропорт Окленда в диковинном черно-белом клетчатом костюме, белых туфлях и с красной гвоздикой. И первым делом поинтересовался, где можно купить полуметровый мундштук. На вечеринке, состоявшейся накануне шоу, он изображал всех, чьи песни звучали в тот вечер. Джон также настоял на том, чтобы у него в номере поставили проигрыватель, и постоянно слушал новую пластинку «Хитбенд», которая его очень впечатлила. «Поговаривают, что музыканты планируют вернуться в течение года, хотя вряд ли остановятся в том же отеле», — добавила Барбер. «По всей видимости, они навели тут шороху, устроив бои едой, а еще напоили носильщика и кинули беднягу в бассейн». Обзор шоу в Брисбене оказался более снисходительным, и все внимание уделялось непосредственно самому концерту. «Давайте начнем с названия», — писал Том Зита. «Звучит довольно тяжеловато, правда? Думаю, даже тяжелее, чем у группы Iron Butterfly». Собственно, тяжеловато — это как раз про творчество Led Zeppelin. Четыре молодых британских музыканта, которые играют очень громкую и невероятно бешеную рок-музыку. Через две песни Боном исполнил 20-минутное соло «Моби Дик», во время которого играл на барабанах двумя палочками, руками, а в конце четырьмя палочками, держа по две в каждой руке. Тяжеловато, да? Кто-то из публики ближе к концу номера бросил в него пивную банку, что стало предупреждением всем барабанщикам о неизбежном риске во время подобных соло. Но толпа наконец ожила и бурно зааплодировала. Барабанщику, а не пивной банке, разумеется. Будучи в Окленде, Джон воспользовался возможностью и навестил тетю Дороти, сестру Джоан Боном, эмигрировавшую в Новую Зеландию, когда Бонза был еще ребенком. Знаменитый племянник, ожидающий за кулисами после шоу, стал сюрпризом для пожилой женщины. Джон даже пришел с подарком. Мик Боном позже вспоминал. Они встретились на концерте в Окленде, и он подарил ей золотой альбом Led Zeppelin, который ему вручили за продажи в Австралии. Для Джона это был самый важный и ценный момент всей поездки. Джон Пол Джонс вспомнил еще об одном событии, которое произошло на обратном пути в Соединенное Королевство. «Нам нужно было лететь из Брисбена в Сидней, а затем из Сиднея прямо в Англию», — рассказывал Джонс. «Рейс был очень ранний, и мы не спали всю ночь. Мы с Бонза оказались в баре с толпой фиджийцев. Они напоминали команду по регби и пытались убить время в ожидании самолета. Мы болтали, пили, и оказалось, что это хор полиции Фиджи, который только что дал концерт в Брисбене». Джон и Джонси угостили полицейских выпивкой, и совсем скоро хор уже пел. «Репертуар оказался отличным, и мы прекрасно проводили время», — любил вспоминать Джонс. «Потом настал наш черед. Я им пытался объяснить, слушайте, так ведь он барабанщик, а я басист. Но мужики сказали, ну что-то же, вы должны уметь петь». Тогда мы с Бонзо переглянулись и подумали, а есть идейка, и выдали половину репертуара братьев Эверли 1959 года. Вышла потрясающая серенада песен Эверли в исполнении хора полиции Фиджи. То была отличная ночь, и когда мы прощались, они преподнесли нам в подарок ожерелья и ракушки каури. Финальное шоу тура состоялось 10 марта в Сиднее, где Зеппелин выступали перед 26 тысячами зрителей. После этого Джон и Джонси устремились прямиком домой, а вот у Джимми и Роберта были другие планы. Они вернулись в Бомбей, полные решимости записать концептуальные треки с индийскими музыкантами, планируя поиграть с необычными звуками и экспериментальными тактовыми размерами. На этот раз они взяли с собой все необходимое записывающее оборудование, а также Ричарда Коула, ставшего одновременно и помощником, и роуди. Вооружившись новым стереомагнитофоном Stellavox, Джимми разгуливал в компании Роберта и Коула по запруженным улицам Бомбея, записывая местную музыку и окружающие звуки, поражавшие воображение. Сделав несколько звонков в Лондон, они смогли договориться об одной сессии в бомбейской студии вместе с парочкой местных рага-музыкантов, некоторые из которых играли в престижном симфоническом оркестре Бомбея. Джимми наскоро придумал несколько экспериментальных аранжировок культовых композиций Zeppelin «Friends» и «Four Sticks». Хотя, как позже признался Роберт, это был всего лишь эксперимент, мы просто пытались понять, насколько легко переложить наши идеи на рага-стиль и донести их до индийских музыкантов. Как выяснилось, им было очень трудно сладить с западным подходом к музыке. Поездка оказалась весьма вдохновляющим паломничеством. Роберт и Джимми вернулись домой полные силы и свежих идей для следующего альбома группы, а также новой страстью к индийскому виски. Вернувшись домой в новое поместье в Сассексе, Джимми сохранил пленки с экспериментальными записями из Бомбея. Джон Пол проводил длительный перерыв между гастролями дома с женой и дочерями, а Роберт с радостью вернулся на ферму в Устершире, наслаждаясь каждой минутой, проведенной с шестимесячным сыном Караком. На это кельтское имя Планта вдохновила одержимость историей древнего Уэльса и Англии. Джон больше остальных радовался возвращению в Англию. Хотя ему нравилось жить с семьей в Уэст-Хегли, барабанщик всерьез задумался о занятии сельским хозяйством и разведении быков. Они с Пэт подыскивали новое место, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Во время перерывов в 1972-м Джон искал новый дом, вспоминал Мик Боном. «Где-нибудь в деревне и с большим участком земли. Несколько раз мы с Джеко ездили с ним, чтобы осмотреть некоторые варианты, и в конце концов он нашел то, что искал». Едва ступив на участок площадью 100 акров, Джон с первого взгляда влюбился в Old Hyde Farm. Просторная ферма, расположенная в районе Кантлгрин в Устершире, стояла на вершине холма, откуда открывался романтический вид на сельскую местность. Джон уже представлял себе, что именно сделает с этим местом. В очередной раз, заручившись помощью брата и отца, выполняя при этом большую часть работы самостоятельно, Джон приступил к восстановлению существовавшей когда-то на этом месте фермы. Дом планировалось снести практически до основания, а затем выстроить новый примерно в два раза больше, усовершенствовав его и сделав пригодным к эксплуатации. Джек руководил строительными работами, собрав целую команду помощников. Со старым знакомым из J.H. Bonham & Son Стэном Бликом и его сыном Питером заключили контракт на возведение кирпичной кладки. Джон также воспользовался услугами Малкольма Планта, двоюродного брата Роберта, который, в отличие от бога рока, придерживался куда более стабильной карьеры в сфере страховых продаж, чтобы защитить свое имущество. Также в процессе принимала участие и жена Малкольма, Грейс, выполняя необходимые архитектурные работы. Первым делом необходимо было восстановить все хозяйственные постройки и отремонтировать коттедж, чтобы управляющий фермы мог въехать и начать налаживать производство. Джон также попросил установить несколько предметов роскоши, включая потрясающую игровую комнату с дорогим бильярдным столом и настоящим баром. В целом, на все работы должно было уйти чуть больше 2 лет. «Я был полон решимости самостоятельно поддерживать дом и сад в надлежащем виде, как только они у нас появятся», — рассказывал Джон. «Я довольно много узнал о строительстве домов, когда работал у отца». В дополнение к новой потрясающей усадьбе, Боном осуществил еще одну мечту и купил лодку. Мик вспоминал. «Не знаю, повлияли ли на это решение детские воспоминания о лодке отца или тот факт, что Old Hyde находилась всего в 8 километрах от Stowport-on-Severn, но в апреле ему доставили The Stacy, 10-метровую моторную яхту, которую пришвартовали в Стоупорте. Всякий раз, когда у Джона выдавалось свободное от работы с Led Zeppelin время и когда позволяла погода, он брал Мика и друзей на речную прогулку, обычно путешествуя по Вустерширу». Верный своему слову, Джон вскоре начал заниматься разведением и выращиванием белоглазого крупного рогатого скота герефордской породы. Это было больше, чем просто хобби. Джон считал животноводческую ферму выгодным вложением средств и искренне гордился тем, что узнал все тонкости разведения призовых быков. «Учитывая, что Бонза зарабатывал на жизнь, играя на коже барабанов, меня поражала его привязанность к скоту», — рассказывал Ричард Коул. «Это, конечно, сильно отличается от музыки», — говорил он, — «но приносит такое же удовлетворение». К всеобщему удивлению, Джон необычайно серьезно заботился о своих племенных быках и даже нанял профессионального заводчика Брайана Требла, молодого человека из Линкольншира, поселив его с супругой Лин в одном из отремонтированных коттеджей поместья. В качестве управляющего с постоянным проживанием Требл должен был поддерживать ферму Джона в рабочем состоянии и следить за тем, чтобы его ценное стадо племенного герефордского скота всегда было конкурентоспособным. Как-то раз Зеппелин летели коммерческим рейсом с басистом Rolling Stones Биллом Вайманом и его девушкой Астрид. Во время полета Джон хвастался парням первыми местами на национальном конкурсе. «Я люблю этих быков. Достаточно просто увидеть их с утра», — рассказывал Джон Вайману и Астрид к большому удовольствию Ричарда Коула. Джон светился от гордости, словно отец, рассказывающий о детях. Он был одет в комбинезон и широкополую шляпу, в которой фермеры в жаркий день обычно прятались от солнца. Завершив свою горделивую тираду о быках, Джон извинился и вышел в туалет. Подружка Ваймана наклонилась к Коулу через проход и невинно спросила: «А зачем вы, парни, взяли с собой этого фермера? Он работает на кого-то из вас?» Еще несколько драгоценных недель Джон провел вместе с отцом и братом, ремонтируя и доводя до ума постройки Old Hyde. В конце апреля группе нужно было приступать к сессионной работе над следующим альбомом, что было непросто после отличных продаж, безымянной четвертой пластинки и восторженных отзывов критиков. Работа продлилась почти всю весну, и было решено, что записи пройдут в творческой изоляции поместья Хедли Грейндж и современный Olympic Studios в Лондоне. Пребывание дома в Бирмингеме во время работы над альбомом пошло на пользу Джону, поскольку его выходки во время предыдущего тура заработали музыканту репутацию беспредельщика и дебошира, способную соперничать разве что с его приятелем Китом Муном. Так совпало, что оба барабанщика дважды снялись в эпизодических ролях омерзительных музыкантов в рок-н-ролльном фильме ужасов «Сын Дракулы», спродюсированном Ринго Старом в начале того же года. Главную роль сыграл Гарри Нильсон и целая плеяда приглашенных звезд. Однако фильм пролежал в архиве Apple Films до августа 1974 года. Это старались не афишировать, но пьяные дебоши Джона обычно в окружении Led Zeppelin поощрялись. Группе было известно о проблемах Бонема, но парни уже давно перестали его воспитывать. Ричард Коул позже рассказывал: «Джон мог разнести номер в отеле, если бы поругался с кем-нибудь по телефону или, может быть, когда просто скучал по жене и был не в настроении, тогда он вполне мог устроить разгром или что-то подобное». Как позже объяснял Мик Бонем, группа всегда оплачивала ущерб, и никого это не волновало. Джон не столько ломал, сколько скрупулезно развинчивал мебель отверткой. За все обязательно платили. Зеппелин спустили целое состояние на одни лишь отели. Но после первых слухов об одиозном поведении группы во время американских турне и ситуациях в Японии, свидетелями которых стали представители Atlantic Records, журналисты взяли за правило держаться подальше от Бонза. А вот сотрудников звукозаписывающей компании порядком утомили постоянные проблемы, а вследствие этого и огромные расходы, которые им приносил барабанщик. Одним из таких страдальцев был напыщенный и дотошный специалист по связям с общественностью Билл Гарри, которого Джон частенько выбирал жертвой своих веселых приколов. Будучи в прошлом редактором музыкального журнала «Мёзи Бит», Гарри работал публицистом у «Битлз» и был пиар-агентом многих исполнителей Микки Моста, который, в свою очередь, и порекомендовал его Питеру Гранту. Гарри был хорошо осведомлен о грубоватом чувстве юмора Джона и обычно объяснял его поведение чрезмерным количеством выпивки. Однажды вечером в клубе «Revolution» в Мейфэре, в центре Лондона, Гарри уже собирался отправиться домой, как вдруг ему позвонил Джон, находившийся в Бирмингеме. «Он сказал, я хочу пойти выпить», — вспоминал позже Гарри. «Я пытался ему объяснить, у тебя ничего не выйдет, клуб закрывается в 2 часа ночи, а ты все еще в Бирмингеме». Он появился примерно за 10 минут до закрытия, пошел в бар и заказал полсотни лагеров. Стол был полностью заставлен пивом. Бывали случаи, когда Гарри не был мишенью Бонза. Но их было немного, и случалось подобное крайне редко. Специалист по связям с прессой позже вспоминал тот день, когда столкнулся с Джоном и его приятелем, ведущим гитаристом Chicken Shack Стэном Уэббом, в ресторане в Сохо. Последовавший за этим инцидент, собственно, и привел к его увольнению. «Бонза был забавным, и в нем не было никакой враждебности, да и барабанщик он был невероятный», — рассказывал Гарри. «Но мириться с его выходками было непросто. Моя певица Сьюзи Кватро давала интервью в пабе «Кучер и лошади», а Бонза там как раз пил. Я встал, решив направиться в другое место, а он схватил меня. У меня были полные карманы, и один из них он разорвал. Деньги разлетелись по полу. Я был так зол и сыт по горло, что просто сказал: «Все, хватит, ты меня достал. Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Если я увижу тебя на улице, лучше перейди на другую сторону». Разъяренный Гарри позвонил Питеру Гранту и сообщил, что с этой минуты больше не сотрудничает с группой и ни при каких обстоятельствах не желает сталкиваться с такими, как Led Zeppelin, и особенно с Джоном Бонемом. «Что они сделали?» — раздался в трубке голос Гранта. Гарри вздохнул. «Бонем порвал мне карман». После короткой паузы Грант сказал: «Иди купи самые дорогие брюки, какие только сможешь найти. и отправь мне счет». Проигнорировав великодушие Питера, Гарри решил разорвать сотрудничество с менеджером и его шайкой невоспитанных рок-звезд. Однако позже, поостыв, Гарри вспоминал время, проведенное с Лед Зеппелин и с Джоном Бонамом, в более позитивном ключе. «Они были суперзвездами, которым необходимо было выпустить пар. Но если ты сам не звезда и у тебя мало денег, их розыгрыши могут дорого обойтись. Например, заходишь в клуб «Сухой закон», а в тебя летит тарелка спагетти и оказывается на твоем костюме. Таких эпизодов было несколько. Это было просто озорство, и мне, как и всему их окружению, пришлось заплатить за это свою цену». Билл тогда еще не знал, что это лишь начало, поскольку Джон со Стэном Уэббом продолжили свои веселые издевательства до самого вечера. В разгар интервью его других клиентов-музыкантов Гарри повесил трубку после разговора с Питером Грантом и вернулся в офис на Оксфорд-стрит. Устроившись за столом, он услышал, что Уэбб и Боном поднимаются, после чего они принялись долбить в дверь, пока она не слетела с петель, а потом сбежали, оставив за собой след из размотанной туалетной бумаги по всему коридору. Шокированный поведением двух мужчин, Гарри пришел в ужас, выйдя из офиса и обнаружив, как Джон и Уэбб схватили Дуга Дарси, молодого руководителя соседнего лейбла «Кризелис», обмотали его с головы до ног скотчем, спустили мужчину вниз по лестнице и выбросили мумифицированное тело на Оксфорд-стрит. В тот день у Джона был запланирован еще один дорогой эпизод, и поэтому ему потребовалось подкрепление. «Бонза позвонил, когда я был за городом», — вспоминал Ричард Коул. «Он сказал, слушай, я сегодня ночую в Лондоне, садись на поезд и приезжай». Он был со Стэном Уэббом, нашим общим другом. «В общем, я приехал в город, и как-то Стэну в голову пришла странная идея, что нам нужно переодеться в арабов». Джон позвонил представителю «Атлантик» Филу Карсону и убедил руководителя забронировать номер в соседнем отеле «Мэйфэя» на его имя. Роскошный люкс в сочетании с Rolls-Royce Phantom 6, который Ричард Коул смог достать, приехав в город, послужили группе шутников необходимым реквизитом для арабской шарады. Джон в компании Коула, Уэбба и Фила Карсона разъезжали по Лондону в арабских одеждах, нарываясь на неприятности. «Нам запретили появляться в клубе «Революшн», — вспоминал Коул. «Нас ни за что бы туда не пустили». Билл Гарри узнал об их выходке на следующий день. «Поднимаясь в лифте в свой номер», — рассказывал пресс-агент, «они шокировали некоторых пожилых американок, задирая полы арабских кандур. Белья на них не было, и женщины били их зонтиками». Наконец, поднявшись в свой номер в Мэйфэя, Джон заказал большое количество спиртного и мясных ужинов, которых хватило бы, чтобы накормить полсотни человек. Бедные официанты привезли тележки, заставленные стейками, и арабы начали разбрасывать куски мяса по всей комнате, вспоминал Билл Гарри. На следующий день Ричарду Коулу позвонил Стэн Уэбб. Отключившись в своих арабских одеждах, он проснулся и не сумел найти вещи. Коул вспоминал. «У него не было денег на такси, поэтому пришлось поехать на метро в прикиде араба и вернуться в Мэйфэя, чтобы забрать брюки». По словам Билла Гарри, именно после той ночи Джону Бонаму запретили появляться во всех крупных лондонских отелях.